то и оно в высшей степени преступно и нестерпимо. Приступить к арестованию, как ты полагаешь. Точно лучше, ежели только не будет разгласки от такого большого числа лиц, на то нужных. С Богом, да будет воля его. В последний момент возникло опасение, что по Неве еще может пойти лед, разведут мосты, и Петропавловская крепость, в которую преступников следует привести, окажется отрезанной от остального города. Но опасение быстро развеялось. К вечеру, в пятницу, 22 апреля, Нева оказалась свободной ото льда. Вечером шел проливной дождь. В эту последнюю пятницу пальмы у Петрашевского не было. Поехал на собрание Дуров. Домой вернулся поздно, ему не спалось. Было 4 часа утра, когда за окном нарушил тишину стук колес по мостовой. Вот экипаж ближе, вот остановился тут под окнами, в передней завизжал колокольчик, в комнатах зашаркали, забринчали саблями. Осиплый голос с очевидным старанием взять тон как можно мягче проговорил формальное приглашение встать, одеться и следовать, куда будет нужно. По комнатам ходили люди, шелестели сбрасываемые в кучу бумаги. Так рассказывается о памятном утре 23 апреля в романе «Алексей Слободин». В воспоминаниях пальмы читаем. «Меня арестовал жандармский полковник с 3 вооруженными жандармами в присутствии нашего полкового адъютанта Гартенга, который, кажется, сильнее меня был поражен неожиданностью такого казуса. Ближайшее мое начальство не было уведомлено ни о чем, хотя дня за 3 какой-то партикулярный господин был в полковой канцелярии и частным образом выписал несколько адресов квартир офицеров, в том числе мой и Львова. Другие, верно, нужны были, чтобы замаскировать справку даже от писарей. Объясните, что такое, как доложить генералу?» Испуганный адъютант даже заговорил по-французски, вероятно, чтобы скрыть свой вопрос от жандармов. «Ради бога, скажите мне, дело серьезное?» «Да нет, пустяк. Скажите генералу, что он за меня не пострадает». Арестованных Дурова, Пальма и Щелкова увели. Двери комнат были заперты и опечатаны. В распоряжении денщика Пальма оставлена только одна кухня. Тогдашний приятель Пальма Евгений Ломанский написал в своих воспоминаниях. «В это время я занимал вместе с братом моим Порфирием комнату в квартире отца в здании главного штаба. Вернувшись 23 апреля в 6 часов утра домой, через черный ход, я сел заниматься и заварил себе кофе в наполеоновском кофейнике. Через несколько минут после моего прихода я услышал стук в дверь и, отворив ее, увидел бледного и растерянного денщика Пальма. Денщик дрожащим голосом сказал мне: «Наших господ взяли, и они послали сказать вам, чтобы вы припрятали, если у вас есть какие-нибудь вещи». В то же утро, едва только рассвело, какой-то солдат из казарм московского полка явился на квартиру Львова, сообщил: «Ночью жандармы взяли поручика Мамбелли». Львов вскочил с постели, стал разбирать бумаги. Отобрал то, что следовало немедленно уничтожить. И денщик его снес ворох бумаг вниз по лестнице, в прачечную, где топилась плита. Львов оделся и выбежал из дому. Он пошел к Семеновскому мосту на Гороховую. Позвонил в квартиру, где жили Дуров и Пальм. Открыл денщик Пальма Иван, и Львов увидел опечатанные двери комнат. Иван потом рассказывал: «Узнав об аресте друзей, Федор Николаевич крепко тужил, аж напрослезился».